кухарки, которая была внизу в кухне, и лице госпожи графини, находившейся у себя в комнате наверху. «Я уже осмотрел место, куда упала ваша супруга», — добавил он. «С вашего разрешения пройдем сейчас в спальню». «Разумеется, разумеется», — сказал я. «Я уже допросил Лара карету скорой помощи. Все остальное мне сообщил доктор Матьер. Я должен выяснить, не заходил ли кто-нибудь в спальню после Жермены, горничной, которую я только что отправил, той, что приносила в спальню завтрак». «Могла зайти Шарлотта», — сказала Рене. «Может быть, вы пригласите ее сюда, месье?» — спросил комиссар. «Шарлотта моя личная горничная, я сама вызову ее», — сказала графиня. Рука с подлокотника потянулась к шнуру от звонка. «Как раз Шарлотта и сообщила мне о том, что случилось. Она была в истерике. Вероятно, остальные тоже. Вряд ли вы чего-нибудь от нее добьетесь. Слуги всегда теряют голову, когда в дом приходит беда». В ответ на звонок в дверях появился Гастон, и графиня сказала ему, что комиссар полиции желает поговорить с Шарлоттой. «Я не вполне понимаю», — спросил Поль. «Какое значение имеет то, что Жермена или Шарлотта сказали моей невестке? Какая связь между их словами и тем, что у нее закружилась голова, и она упала из окна?» «Прошу прощения, месье», — ответил комиссар. «Я вполне уясняю себе, какое горе это причинило всем родным покойной. Но в соответствии с требованиями закона я должен твердо установить, что причина смерти была случайной. К сожалению, когда человек падает с высоты, это не всегда так». Рене вдруг побледнела. «Что вы имеете в виду?» — спросила она. «Мадам», — мягко произнес комиссар, — «когда у человека шалят нервы, это иногда приводит его к весьма рискованным поступкам. Я не хочу сказать, что именно это произошло в данном случае. Как я уже говорил, я склонен думать, что причиной несчастья, скорее всего, является внезапный приступ головокружения. Но я должен полностью в этом удостовериться». «Вы имеете в виду, — спросила Бланш, — что моя заловка могла нарочно выброситься из окна?» «Это не исключено, мадемуазель, хотя маловероятно». В комнате наступила тишина. И когда я поглядел на встревоженные лица моих родных, мне показалось, что в тишине этой звучат молчаливые протесты и оправдание, ведь каждый из них в глубине души знал, что он способствовал смерти Франсуазы. И Бланш, с успехом отобравшая у нее любовь Мари Ноэль, и Поль с бесконечными жалобами по поводу пунктов брачного контракта, не позволявших Франсуазе финансировать семейное дело, и Рене, не подумавшая, что если ее интрижка с Жаном станет известна, это сделает Франсуазу несчастной, и графиня, чей чудовищный материнский инстинкт, стремление единолично владеть сыном, не только отняли у Франсуазы привязанность мужа, но даже лишили ее подобающего ей места в доме. Все они несли свою долю ответственности за тот нервный срыв, который, возможно, привел Франсуазу на дно сухого рва. Но тут с подозрительным и обиженным видом в комнату вошла Шарлотта, и напряженная тишина была нарушена. «Вы посылали за мной, госпожа графиня?» «Комиссар полиции намерен задать вам несколько вопросов, Шарлотта», — ответила графиня. «Я хочу знать, — сказал комиссар, — беседовали ли вы с мадам Жан сегодня утром до того, как произошел несчастный случай?» Шарлотта кинула на меня сердитый взгляд, и по ее выражению я понял, что она думает, будто он задал этот вопрос из-за какого-то замечания или жалобы на нее. Она решила, что я успел рассказать ему об ее утреннем посещении спальни, и ее ждет выговор. «Я заглянула к мадам Жан всего на несколько минут», — сказала Шарлотта. — «Я не сплетничала и ни на кого ничего не наговаривала. Если господин граф думает, будто я встревожила мадам Жан, он ошибается. Я даже не упомянула о телефонном разговоре. «Телефонный разговор?» — повторил комиссар. «Какой телефонный разговор?» Шарлотта поняла, что попала в просак, и негодующе посмотрела на свою хозяйку, затем на меня. Желая скрыть былые проступки, она выдала сама себя. «Прошу прощения», — проговорила она, — «я думала, господин граф хочет найти за мной вину. Я случайно слышала его разговор с Парижем, но ни слова не сказала об этом мадам Жан. Ей и без того хватало неприятностей». Все повернулись ко мне. Выражение их лиц, от подозрения на лице Рене до замешательства на лице Лебрена, и с ней ясного говорило о том выводе, который они сделали из Шарлоттиных язвительных слов. Первый нарушила молчание графиня. «Телефонный разговор моего сына был деловым», — сказала она. «Он никоим образом не касается теперешней ситуации». Комиссар примирительно кашлянул. «Я не имею ни малейшего желания вмешиваться в финансовые дела, господин граф и мадам», — сказал он. «Но все, что могло усугубить беспокойство его супруги, представляет для нас интерес». Он повернулся ко мне. «Госпожа Жан знала об этом разговоре?» «Да». «В нем не было ничего, что могло бы ее расстроить?» «Абсолютно. Речь шла о контракте, который я заключил в Париже.